Та предложила гости печенье, а у маме попробовала. Только что приготовленное, с имбирем. До войны хозяйка воспитывалась в Англии, вспомнила Ао Маме. Старушка ела печенье осторожно, крохотными кусочками. И как можно тише, чтобы не проснулась бабочка у нее на плече. «Пойдешь назад, Тамару передаст тебе ключ», — сказала хозяйка. «Когда закончишь дела, пришлешь обратно по почте. Все как всегда». «Хорошо», — кивнула Ао Маме. С полминуты они молчали. Через плотно закрытые окна оранжереи из внешнего мира не доносилось ни звука. Потревожить мирный сон бабочки ничто не могло. «Мы не делаем ничего неправильного», — сказала хозяйка, глядя Ао Маме прямо в глаза. Ао Маме легонько закусила нижнюю губу и затем кивнула. «Я знаю». «Загляни в этот конверт», — добавила старушка. Ао Маме взяла со стола конверт, извлекла оттуда 7 полароидных фотографий и разложила одну за другой, как зловещие карты Таро, перед антикварным чайником из голубого фарфора. На карточках изображались фрагменты обнаженного тела молодой женщины, снято крупным планом. Спина, грудь, гениталии, бедра и даже пятки. Не было только лица. На каждом снимке синяки и кровоподтеки от жестоких побоев. Избивали, похоже, ремнем. Лобковые волосы сбриты, кожа в язвах, напоминающих ожоги от сигарет. Лицо Ао Маме перекосило гримасой. Подобные снимки ей доводилось видеть и раньше, но настолько ужасные еще никогда. «Такого ты, кажется, ни разу еще не видала?» — спросила хозяйка, будто прочитав ее мысли. Ао Маме кивнула. «Вы, конечно, рассказывали, но вижу впервые». «Его рук дело», — сказала хозяйка. «В трех местах переломаны ребра. На одно ухо оглохло. Боюсь, что уже навсегда». Губы хозяйки неожиданно отвердели, голос заледенел. Будто поразившись этой перемене, бабочка на ее плече проснулась, взмахнула крылышками и упорхнула неизвестно куда. «Человек, вытворяющий такие зверства, не должен ходить по этой земле», — продолжала хозяйка. «Ни в коем случае». Ао Маме собрала фотографии и сложила обратно в конверт. «Или ты не согласна?» «Согласна», — ответила Ао Маме. «Значит, мы действуем правильно», — резюмировала хозяйка. Она поднялась с кресла и, будто пытаясь успокоиться, снова взялась за лейку. С таким видом, словно в руки ей попало оружие массового поражения. Лицо ее побледнело, взгляд устремился куда-то в дальний угол оранжереи. Ао Маме попыталась отследить, на что именно он нацелен, но обнаружила только горшки с татарником. «Спасибо, что пришла», — сказала хозяйка, сжимая ручку лейки. «Ты делаешь бесценную работу». На этом, похоже, аудиенция заканчивалась. Ао Маме встала, перекинула сумку через плечо. «Спасибо за чай», — поблагодарила она. «Тебе спасибо», — повторила хозяйка. Ао Маме чуть заметно улыбнулась. «Ни о чем не тревожься», — сказала хозяйка. Ее губам наконец вернулась обычная мягкость, а глазам теплота. Легонько пожимая руку Ао Маме, она повторила. «Мы поступили правильно». Ао Маме кивнула. Разговор завершался так же, как и всегда. «Который уж раз она повторяет все это самой себе», — подумала Ао Маме. «Как мантру или молитву». «Ни о чем не тревожься. Мы поступаем правильно». Убедившись, что вокруг нет бабочек, Ао Маме приоткрыла дверь оранжереи, вышла, затворила за собой. Позади осталась хозяйка с лейкой в руках. Воздух снаружи был свеж, обжигающе чист, пахло травой и деревьями. То был запах реального мира. Мира, где время течет как положено. И чей воздух, наконец-то, можно вдохнуть полной грудью. Тамару дожидался ее у выхода, сидя в плетеном кресле, с ключом от абонентского ящика в руке. «Закончили?» — уточнил он. «Кажется, да», — кивнула Ао Маме. Опустившись в кресло рядом, она взяла ключ и спрятала в сумочку. С минуту они молчали, наблюдая за птицами на деревьях в саду. Ветра по-прежнему не было, и старушки ивы задумчиво свесили свои кроны, некоторые до самой земли. «А что с этой женщиной?» — спросила Аомаме. «Оклемалась?» «Кто?» — не понял Тамару. «Жена того парня, что помер в отеле от инсульта». «Пока состояние неважное», — поморщился Тамару. «Никак из шока не выйдет, почти не разговаривает, нужно время». «А что она за человек?» «Немного за 30, детей нет. Красавица, общительная, стильная во всех отношениях. Но этим летом купальника ей надевать, увы, не доведется. Да, наверное, и следующим. Полароиды видела?» «Видела». «Жуткое зрелище». «Да уж». «Обычная история», вздохнул Тамару. «На взгляд окружающих, талантливый человек. Уникальная специальность, безупречное воспитание, элитный университет. Солидная общественная фигура». «А домой приходит, как черти подменили, так?» подхватила Аомаме. «Особенно если напился. Агрессия так и хлещет через край. Вот только руку поднимает лишь на женщин. Больше почему-то не трогает никого. А внешне заботливый муж, приличный семьянин. Попробуй его жена рассказать, что он с ней вытворяет. Ей просто никто не поверит. И он это знает. А потому для побоев выбирает места, которые под одеждой незаметны. Или бьет так, чтобы следов не оставалось. Но как? Все сходится?»